Церковь Святой Троицы в полях. В числе замечательных церквей в Китае-городе находится древний храм во имя Живоначальной Троицы в полях. Слово «в полях» понимается не в прямом его значении, а в смысле «поединка». Татищев говорит в примечании своего судебника: «Поле разумеем поединок. Пред судьями биться палками во делах, не имущих достаточного доказательства, ибо клятвою или присягою утверждать или оправдаться опасались душевредства». Судебным делом решались самые важные запутанные тяжбы. Такой суд звали «судом божеским». Приступающие к поединку облекались в полные доспехи и вооружались дубинами, но уже с 16 столетия употребляли и другие оружия. Бой происходил на назначенном месте, на поляне со всех сторон огороженной, в присутствии судей. Кто одолел, тот был прав, а уступивший силе своего противника признавался виновным и платил пошлину чиновнику и служителям, которые должны были присутствовать при бое. Алексеев описывает и более легкие поединки. Например, спорящие становились там по разные стороны канавки и, наклонив головы, хватали один другого за волосы, и кто кого перетягивал, тот и прав бывал. Побежденный должен был перенести победителя на своих плечах через Неглинную. Пред таким поединком иногда предлагали соперникам и мировую, о чем напоминает нам старая пословица: «Подавайся по рукам, легче будет волосам». В противном случае они хватались за волосы.